Глава 64. Понимаешь, какое дело, Майк? Не всем везет одновременно. Странная у нас с тобой складывается ситуация. Повезло и тебе, и мне, но насколько? Майкл, слабый и дрожащий от лихорадки, почти в полубреду поднял голову, но толком ничего не разглядел. Все окутывал мрак. Мужской голос был незнакомым и говорил на какой-то странной смеси южно-лондонского говорка с австралийским акцентом, глотая окончания и выпаливая слова с бешеной скоростью. Что-то Дэви подражает очередному дурацкому телегерою, нет, вряд ли. В голове все плыло. Майкл пребывал в полном замешательстве. Где он? В гробу? Умер. Голова раскалывалась. В горле пересохло. Он попытался открыть рот, но губы спеклись. По жилам расползался ледяной холод. Я умер. Тебя запихнули в жуткий сырой гроб. Ты насквозь промок, у тебя болели суставы. А сейчас ты в теплом и сухом местечке. Ты умирал. Теперь, может быть, и не умрешь. Подчеркиваю, может быть. Голос растворился во мраке. Майкл тонул, опускался в шахту лифта, вниз, вниз, стены стремительно мчались вверх. Он попытался позвать кого-нибудь, но губы не шевелились, что-то давило на них, из глотки вырвался лишь панический всхлип. Потом снова послышался голос. На сей раз близко, будто незнакомец тоже был в лифте рядом. «Майк, помнишь кошку Шрёдингера?» Они продолжали спускаться. «Сколько тут этажей, а? Сколько?» Да какая разница? Ты изучал в школе физику. Кто это? Кто это? Где он? Дэви! — попытался крикнуть Майкл, но вышел только сдавленный стон. Майкл, если бы ты хоть малость петрил в науке, точно слыхал бы о ней. Шрёдингеровская кошка сидит в ящике, живая и мертвая одновременно, так же, как сейчас ты, друг мой. Майкл чувствовал, что теряет сознание. Лифт теперь качался на тросах. Казалось, он со свистом летит вниз, вдоль бесконечной стены мрака. Майкл ощутил тепло, и сквозь сомкнутые веки забрезжило что-то красное. Он открыл глаза, но тут же опять зажмурился, чтобы не ослепнуть от яркого света. — По-моему, тебе не стоит спать. Сейчас нужно оставаться в сознании, Майк. Не хватало еще, чтоб ты тут у меня помер. С тобой и так сплошные заморочки. Чуть погодя, дам тебе еще немного воды и глюкозы, пока пищу надо вводить медленно. Не бойся, ты в надежных руках. Я получил закалку в джунглях, умею выживать сам и помогаю другим. Считай, повезло, что на тебя наткнулся именно я. Только ты не спи, не спи. Давай, малость, поболтаем, познакомимся получше, подружимся. Идет? Майкл снова попытался заговорить, но лишь застонал. Он стал вспоминать. Вот его вытаскивают из гроба, потом он лежит на чем-то мягком в фургоне. Когда это было? Вечер мальчишника? Может быть, с ним кто-то из друзей? Марк? Веки опускались сами собой, неудержимо клонило в сон. Лицо плеснули холодной водой, и Майкл вздрогнул. Глаза открылись и замигали, сквозь пелену влаги, вглядываясь во тьму. — Не обижайся, приятель, я просто не даю тебе дрыхнуть. Теперь в голосе незнакомца явственно слышался австралийский акцент, а не лондонский говорок. Майкл поежился, вода немного оживила его. Он хотел шевельнуть руками, проверить, лежит ли он все еще в гробу, но они не слушались. Ноги тоже не слушались. Можно подумать, его связали. Майкл попробовал поднять голову, прикоснуться к крышке, но сил хватило только приподняться на пару дюймов. «Что интересно, наверное, кто я такой и где ты, а?» Майкл плотно сомкнул веки, но его ослепил яркий луч. Свет обжигал сетчатку, как палящее солнце. Он снова глухо застонал. «Все нормально, Майкл, не трудись отвечать. С пластырем на губах не очень-то поболтаешь. Говорить буду я, а ты пока молчи и слушай, пока это до тех пор, пока тебе не полегчает. Заметано?» Майкл был в замешательстве. Но при этом в голове явственно звучал сигнал тревоги. Знать бы еще, что это, сон или уже начались галлюцинации. «Первым долгом, Майк, вот тебе правило поведения. Ты не спрашиваешь, как меня зовут, и не спрашиваешь, где мы, усек?» Майкл снова ответил стоном. «Ладно, надо будет, я напомню. Видел фильм по Стивену Кингу «Мизери»?» Майкл смутно слышал все сказанное, но не понимал, обращен ли вопрос к нему или к кому-то другому. «Мизери!» Да, кажется, он что-то такое помнит. «Кэти Бейтс!» Он хотел спросить, не играла ли там Кэти Бейтс, но проклятые губы не шевелились. Промычал он. Фильмец, что надо!» «Джеймса Каана поймала чокнутая фанатка Кэти Бейтс, и, чтобы не сбежал, разбила ему ноги кувалдой. Только в книжке было не так. Знаешь, Майк, знаешь? На самом деле Кэти вообще отхватила ему одну ногу, а потом прижгла ее паяльной лампой. Для такого надо совсем ошизеть, правда, Майк?» Майкл уставился в темноту, пытаясь разглядеть лицо говорящего, понять, действительно ли голос доносится сверху, а не из глубин откуда-то его собственного подсознания. «Правда или нет, Майк? Я слушал тебя 5 дней, Майк. Тебя и твоего дружка Дэви. Похоже, он тебя здорово огорчил, да я бы и сам на твоем месте огорчился». Невидимка захохотал. «Короче, влип ты по полной. Мало того, что застрял в гробу, так еще и единственный, кто знал, что ты жив, оказался дебилом». Он немного помолчал. «Конечно, я тоже тебя слышал, Майк, но мне не хотелось вмешиваться. Радиолюбители никогда не вмешиваются в чужие разговоры. Неписанный закон, я его тоже придерживаюсь. Как ты?» У Майка кружилась голова. Плотная завеса тьмы вокруг вертелась все быстрее. «Сейчас ты как огурчик, а еще 24 часа в могилке, может, было бы не вытаскивать. Но теперь все будет окей, уж от слабости точно не загнешься. Тебе повезло. Я служил связистом в австралийской морской пехоте и знаю о выживании и все, так что ты не мог попасть в лучшие руки, парень. Но скажу тебе, ради этого придется тебе раскошелиться. Ты понял, о чем я, Майк? Мне денежки нужны, и много. Боюсь, Майк, без залога тут не обойтись. Знаешь, что такое залог? Доказательство, что ты на моей стороне. Ты на моей стороне?» От ослепительного луча света Майкл снова зажмурился, а когда вновь открыл глаза, перед ним тускло блестела сталь. «Будет немножко больно, но ты не волнуйся, Майк. Я не стану разделывать тебя под орех, как тогда Кэти Бейтс, ведь не псих же. Не хочу тебя калечить, мне нужен маленький залог, вот и все». Вдруг левый указательный палец ожгло, как огнем. От мучительной боли Майкл забился, заметался, дыхание перехватило, и он отчаянно завыл сквозь пластырь, точь-в-точь, как банши. Банши — ирландский шотландский фольклор. Привидение-плакальщица, дух, вопли которого предвещают смерть.